Часть третья. Явление. Пуаро. Глава девятая. Терраса мэрии была залита ярким солнцем. От нагретого лавового камня шел жар, как от печки. Еще немного, и можно будет вытаскивать шезлонги и раскрывать пляжные зонты. Савина вышла покурить и заодно полюбоваться видом на колокольню церкви Сен-Фериоль, развалины замка и школьный двор. Она упивалась запахами хвои и жимолости. Ее убаюкивали редкие долетавшие до нее звуки. Зеленый дятел долбил клювом соседнее дерево. Где-то далеко в лесу гудела бензопила. За каким-то окном играло радио. И вдруг всю дремотную сладость медленно текущего полуденного часа разом смело. Сначала раздался звонок, нечто среднее между пожарной сиреной и церковным колоколом. Следом топот конницы. 50 двуногих пони галопом понеслись со школьного двора. Ранцы за спиной, пальто нараспашку, шарфы в разлет, звонкий смех. Уроки закончились. Для деревни это час ежедневного выплеска адреналина. Час, когда по улицам, мимо, как попало припаркованных машин, мчатся дети. «Нектер, иди сюда, посмотри!» Савина не закрыла за собой входную дверь. До школы нет и 50 метров, и к мэрии, вопя и хохоча, неслась ребятня. «На что?» — откликнулся Нектер. «Брось ты свои марки! Иди сюда!» Секретарь мэрии был в нерешительности. Больше всего на свете он боялся сквозняков, а сейчас приступил к самой деликатной операции. При помощи влажной губки отклеивал марки с конвертов только что полученных писем и, подхватывая их пинцетом, помещал в кляссер. Сегодня ему достались редкие. Пику ду Фогу, Кверкфьоль и Альмалонга. Они пополнят его уникальную коллекцию, его гордость, сокровище, которое он решил, уходя на пенсию, завещать Мюрольской мэрии. 10 альбомов, заполненных марками, с изображением вулканов со всего света. Нектер Патюрен выискивал по всему миру города и поселки на склонах кратеров. Писал туда и дожидался ответа с наклеенной маркой. «Не могу, все разлетится». «Шевелись, говорят тебе!» Коллекционер марок с вулканами — редкая разновидность в разветвленной семье филателистов — не спеша накрыл свое последнее приобретение промокашкой и придавил куском базальта, заменявшим ему пресс-папье. «Да что же он всегда так копается?» — досадовала про себя Савина. Наконец Нектер Патюрен вышел на террасу. «Ну, слава богу!» — вздохнула социальная работница. «Стой на месте и наблюдай!» Секретарь поглядел на разбегавшихся в рассыпную детей. Почти всех он знал. Сын мясника Натан, дальние родственники Жад, Амбар и Энзо, малолетние шалопаи Элиот и Адан. Уж за этими надо бы получше приглядывать. Енис, который прошлым летом чуть не утонул в озере Шамбон. «Что я должен увидеть?» «Вон там, на стоянке медицинского кабинета». Нектер прищурился. Машина на парковке, винно-красного цвета. Довольно элегантная машина, сказал бы он, хотя вообще-то ничего в этом не понимал. Маленькая, размером с Клио или Пежо 208. Что за марка? Он присмотрелся. «Альфа Ромео Мито». «Это машина доктора Либери?» «Ты просто гений! Наклонись и загляни внутрь!» Нектер изогнулся как мог, ни малейших сомнений, за рулем доктор. «Ну да, она сидит в машине. И что с того?» «А разве она не должна сейчас принимать пациентов?» «Не обязательно. Может, ей надо было уединиться, чтобы послать смс-ку возлюбленному. Единственная странность, если хочешь знать мое мнение, то, что она решила заживо похоронить себя здесь, Для своих лет она прекрасно выглядит. «Спасибо, Нектер, за проявленный такт», — не утерпела Савина. Секретарь мэрии покраснел и рассыпался в извинениях. Он совсем не это имел в виду. Конечно, в Мюроле женщины тоже красивые. Речь не об этом. А, собственно, о чем речь? О том, что врачиха сидит одна в машине, когда дети выходят из школы? «А что тут такого? Хочет и сидит», — заключил секретарь, которому не терпелось вернуться к своим филиппинским маркам. «Я уже давно наблюдаю за ней», — объяснила социальная работница. «Она все время смотрит в зеркало заднего вида. Я не могла понять, что она там высматривает. А теперь знаю». «И что? Вернее, кого? Отца Ениса? Или Элиота и Нолана? Она западает на спасателей и лыжных тренеров. Ее удивляет, что здесь могут жить красивые мужчины». «Не валяй дурака! Она шпионит за мальчиком, который вышел из школы. Том, сынишка Амандины Фонтен. Только за ним никто не приходит». «Ты вообще-то поаккуратнее. Она, кажется, вылезает из своей Ламборгини». Нектер был прав. Они с Савиной едва успели отступить за угол мэрии, оставив после себя легкое облачко сигаретного дыма. Мадди Либери открыла дверцу и, похоже, пряталась за своей машиной. Том был единственным ребенком, оставшимся в школьном дворе. Он стоял около своего велосипеда, вертел головой, размахивал руками, губы его шевелились, как будто он разговаривал с невидимыми детьми. «И что ты об этом думаешь?» — спросила Савина, не сводя глаз с мальчика. «Что Том всегда был со странностями. У меня такое впечатление, что у него в голове живут несколько человек. Но он мне нравится, и...» «Да я не про Тома, а про докторшу». Нектер высунулся из-за угла. Конечно же, его седые космы на фоне черного камня совершенно незаметны. «Ну, она смотрит на Тома. Он ей тоже наверняка нравится». Савина потянула секретаря назад. Она начинала злиться. «Нравится? Ты, наверное, шутишь. Ты видел ее глаза? Она смотрит на этого мальчика, как будто это ее сын». Секретарь, двигаясь со скоростью улитки, исследующей каждую трещинку стены, снова подобрался к углу и покосился на докторшу. «Ну да, смотрит как завороженная. И что с того? Она же его не похитит. Она врач. Может, она заметила у Тома какие-то неполадки. Я знаю, что ты опекаешь его маму, Амандину, но она не всегда, как бы это сказать, такая уж что? Такая уж заботливая мамочка. Можно подумать, ты много в этом понимаешь». Разговор между Нектером и Савиной уже грозил перерасти в ссору. Но в эту минуту на улице, ведущей к мэрии, показалась машина. Она ехала по встречной полосе со скоростью, явно превышающей дозволенные 30 км в час. Синий фургончик жандармерии остановился посреди улицы, загородив Тома от доктора Либери. Из него выскочили трое жандармов. Один из них, лейтенант Леспинас из бригады Бесса, сказал: «Савина, Нектер, вернитесь в мэрию и соберите всех сотрудников». Все быстро зашли в мэрию. Кроме Нектера Патюрена и Савины Ларош, к ним подтянулись Ален Сюше, Жеральдина Жюм, Удар Бен Слиман и муниципальные советники Жак Меркер и Сандрина Гули. Жандармы так спешили, что даже дверь не закрыли за собой. «Дело в том, что Мартен Сен-Фуэн, его нашли на вершине Круа-Сен-Робер, рядом с его велосипедом. Сердечный приступ. И все». Заметив, что дверь мэрии осталась открытой, лейтенант захлопнул ее. Он не хотел, чтобы новость тут же разлетелась по Мюролю.